Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Сегодня снова я один. Вот так получается. Ну ладно, сейчас быстро пробежимся. Значит, у нас активно были наступления на Покровском направлении. Мы, значит, вернули под свой контроль Шевченкова. Сегодня я писал об этом. Там противник контратаковал до этого активно, да, им удалось там где-то нас, значит, потеснить, ну вот со временем мы, значит, все вернули на свои места. Значит, из новостей, значит, запрещенная бригада Азов, бригада, наверное, это, да, сейчас, Азов там, значит, ведет боевые действия, вот, значит, были сообщения о том, что эту бригаду, значит, из нее сделали корпус. Кстати, очень странное, на мой взгляд, решение. Я не знаю, конечно, чем руководствуются военные на Украине, да, но я не знаю, у нас, по-моему, так никто не делает никогда, наверное. Может, кто-то делал, но тем не менее, да. О чем я говорю? Я говорю о том, что вот этот полк, да, воевал в Мариуполе, он и базировался в Мариуполе. И, значит, он в полном составе сдался в плен в Мариуполе, да, то есть получается, что вместе с командирами, там, ну, вот все, кто там был, они все, значит, вот все, кто был живой на тот момент, находясь в Мариуполе, 100% они все сдались в плен, да, все, кто следил за мариупольской кампанией, да, те знают, что в плен сдалось в Азовстале около 2300 человек, да, и там, значит, один из таких медийных бойцов, когда выходил из этой трубы снимать, значит, мины перед тем, как, значит, они будут сдаваться в плен, да, он еще так сказал, что вы увидите, когда увидите, сколько нас выйдет, да, и все же думали, сколько же их там будет, да, и вот вышло, сдалось 2300 человек, вот, то есть подразделение себя показало как небоеспособное, да, то есть подразделение, которое может в тяжелой ситуации 100% сдаться в плен, да, я не знаю, у нас, наверное, наверное, и окружений-то не было в СВУ, так, чтобы окружили, там, у нас полк, предположим, да, но у нас, во всяком случае, с нашей стороны такого не было, да, чтобы такое количество большое пленных попало в плен. Да. Но вот, значит, арийцы все-таки в него попали. И логично, наверное, такое подразделение, ну вот если бы у меня было бы подразделение, которое там сдалось в плен в полном составе, я бы как командующий там войсками, я бы его просто расформировал. Да. Я бы его расформировал, раскидал, значит, всех по разным подразделениям, чтобы, ну это уже подразделение, которое проявило себя, ну, значит, не по воинским понятиям, скажем так, да. Но, ну, в Украине у них какой-то свой, значит, свои какие-то традиции очень странные, да, они берут подразделения, которые проявили себя как трусы, и на базе него разворачивают корпус. То есть, в принципе, на стороне противника, да, у них есть очень сильные подразделения. Очень такие подразделения, значит, ну, как бы там, понятно, что мы воюем там и так далее, но, тем не менее, там есть очень храбрые подразделения, да, такие вот, которые, ну, там просто стоит как бетонная плита, да, чтобы нам их сдвинуть, нам это требует больших усилий, да, и вместо того, чтобы на базе вот таких подразделений с как потужных подразделений, да, разворачивать корпуса, значит, там уже, значит, существует какой-то БДСМ, то есть они берут самое слабое подразделение, которое, ну, сдалось в плен, и на базе него разворачивает корпус. То есть, на мой взгляд, это очень странно, да, а где, значит, гарантия того, что этот корпус не будет вести бои за Покровск, да, и когда наши войска, допустим, снова организуют окружение Покровска, предположим, это подразделение не сдастся в плен во второй раз. Ну, понятное дело, что я думаю, что никто их уже менять не будет. Вот. Поэтому я бы лично, ну, вообще это, знаете, как такая плохая примета или плохая карма, когда ты берешь... ну, какое-то слабое подразделение, и на базе него пытаешься что-то, значит, сформировать более крупное. Вот. Но это, на мой взгляд, не профессионально, это просто мои мысли, так вот вслух, поэтому не обращайте внимания. Просто знаю обычно так, что подразделение, которое себя запятнало, скажем так, в боях, его просто расформировывают и раскидывают всех там по разным подразделениям. Здесь наоборот. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, да. Сейчас главная новость – это пасхальное перемирие. Значит, наш президент объявил буквально вот несколько минут назад о том, что, значит, мы, ну, это великий светлый праздник для всех верующих. И вот Россия объявляет в одностороннем порядке пасхальное перемирие. Конечно же, сейчас все начали... опять вот этот договорничок, там шуметь и так далее. Я хочу, ну, сказать просто свои мысли по этому поводу. Да. Ребята, наш президент не делает ничего просто так. Да, вот. Поэтому, во-первых, ну, действительно хороший праздник, светлый. Ну, надо дать передышку хотя бы там, мирному населению, не наносить удары. Там, да. Вот. Но что, там, во-первых, написано было, что если, значит, ну, несоблюдение будет перемирия со стороны противника, мы должны будем пресекать эти моменты. Это один момент. Но тут момент очень такой важный, политический. Почему это такой вот наш пас, значит, новой американской администрации, Дональду Трампу и так далее. Почему? Потому что он там пытался все-таки конфликт урегулировать. Нам, допустим, невыгодно, потому что у нас успех на фронте. Хохлам невыгодно, потому что Зеленский понимает, что без войны он не сможет быть президентом. Его, скорее всего, есть вероятность, что, значит, начнутся внутренние претензии, поэтому он сидит там максимально, чем хуже на Украине, тем, значит, лучше Зеленскому. Об этом заявляют все украинские эксперты. Но я хочу что сказать, что здесь, во-первых, за последнее время мы видим, что американцы, по сути, нас отбелили в СМИ, да, если раньше западные все издания говорили о том, что Путин диктатор, Россия это оккупанты, там все, они пойдут в Европу, то Дональд Трамп за последнее время он нас легализовал и отбелил. Он сказал, что Путин не диктатор. У Путина не было выбора, как не начать, значит, войну против вот расширения НАТО. Да? Если бы я был президентом, я бы эту войну не начал. И здесь мы как бы ему пасуем, да? Мы говорим о том, что вот мы вот в одностороннем порядке готовы пойти на перемирие. Да? Вот, смотрите, мы готовы, вот мы, Россия, вы на нас кричите, что мы, значит, оккупанты, плохие и так далее, агрессоры, вот мы готовы, значит, пойти на перемирие. Дальше мы как бы говорим, а что та сторона? А та сторона не соглашается на это. И уже все начинают понимать, что, значит, понятное дело, что Украина и Запад хочет продолжения войны, да, и возможно, просто даже те же американцы видят, а вот, ну да, мы не смогли договориться, мирные соглашения подписать и так далее, но вот Россия, допустим, активно в этом участвовала, Россия хотела перемирия, да, но вот, значит, Зеленский и вот эта вся, значит, команда его, они от перемирия всех всячески отказывались, даже, казалось бы, да, можно сделать перемирие на сутки, чтобы солдаты передохнули, да, не вести наступательные действия никакие. Но нет, даже на это, не, допустим, не согласиться. Да? И, возможно, так может произойти, что там внутри новой администрации американской, значит, пройдут какие-то общения, разговоры, да, и они скажут, ну, Россия ведет себя как адекватные люди, здесь хохлы и хутор ведут себя как просто сумасшедшие, поэтому, ну, давайте тогда конфликт будет заканчиваться, мы не будем поставлять ни вооружение, ни разведданные, данные, ничего. И пусть, ну, если они уже глупые, если они не идут нам навстречу, да, пускай тогда россияне, допустим, их добивают, предположим. То есть один из вариантов может быть такой, да. И здесь нам, в принципе, ничего не стоит, да, допустим, перемирие сутки. Ну, не месяц, не два, не три, а сутки, да, то есть сутки пролетят очень быстро, но в медийке, да, мы будем выглядеть как миротворцы, ну, точнее, наш верховный главнокомандующий, поэтому я считаю, что никакие истерики разводить не надо, там, панику поднимать и так далее, что вот, мы куколды, мы опять куколды, нет, конечно же, здесь просто, значит, такие хитрые, взвешенные политические ходы. Значит, вот мы сейчас так технично пасуем той стороне, да, и посмотрим на ту сторону, как они, значит, будут реагировать вот на, значит, на это наше перемирие. Но так как там глупые, скорее всего, и я думаю, что они проигнорируют, да, нам придется, тут никто не говорит, что нашим бойцам сейчас придется сидеть и терпеть, ну, то есть, наши сидят в окопах, а хохлы в это время начинают наступление, и, значит, наши бойцы не стреляют, и хохлядские танки проезжают мимо наших блиндажей и едут на Москву, и все ничего не делают, потому что пасхальное перемирие, и они приезжают в Москву, и там, значит, ставят флаг незалежности. Ну, конечно, это бред, да. Если противник будет активничать, если противник будет там атаковать, то, значит, его будут приводить в чувство. Просто с нашей стороны, скорее всего, не будет наступательных действий никаких. Вот в этом, наверное, будет заключаться. И, может быть, мы не будем наносить какие-то жесткие удары, где будут попадать под удары там гражданские люди. Вот. А так, с медийной стороны, то, в принципе, Путин сделал все логически. Да? То есть перемирие очень маленькое, суточное, но он показал, значит, всему миру, что он соблюдает серьезные, значит, церковные праздники, которые отмечают много где в мире, да, там в каждой стране, там, значит, может быть, там, кстати, по-моему, в этом году я от кого-то слышал, что все Пасхи попались, выпали на одно число, то есть католики там все отмечают, значит, в один день. И мы как бы говорим, ребят, ну, там все верующие будут отмечать, мы приостанавливаем боевые действия на этот момент, да. Вот. Ну, а перемирие это само по себе, ну, всего длится сутки. Но в медийке ты как бы сейчас все СМИ, все, значит, во всем мире будут обсуждать то, что именно, значит, первый Путин предложил пасхальное перемирие. То есть это такой вот, ну, значит, интересный такой прием. Вот, так что я считаю, что люди просто, которые только вот недалекие, они могут на это как-то отреагировать. Да? Те, кто немножко дальше, значит, своего носа пытается проанализировать, ну, те понимают, для чего это было сделано. Во-первых, верующие могут отпраздновать этот праздник, бойцы наши передохнут одни сутки от наступательных действий, плюс, значит, в медийке мы сейчас будем красавчиками. Вот. В любом случае, многие, конечно, это не понимают, но а те, кто поумнее, понимают. Вот. Поэтому вот такой вот момент интересный. И сейчас тоже интересные заявления были такие, да, что американцы могут выйти из конфликта, то есть они сейчас еще предпринимают какой-то, вот еще раз, и мы выходим, если никто не соглашается, ни одна, ни другая сторона. Вот. Но так как мы, с нашей стороны, мы шли на все предложения Трампа о перемириях, о заморозках, мы первые согласились на заморозку, да, но у нас были свои условия, да, как Путин сказал, у нас есть нюансы, мы готовы на перемирие, но есть нюансы, да, мы от своих, скажем так, нюансов, задач и предложений не отошли, не свернули, То есть мы как говорили, что вот эти области, которые уже входят в Конституцию, это наши, мы от них отступать не будем и так далее. Да? И мы, соответственно, ну, придерживаемся своих интересов. Вот. Но мы на все инициативы Трампа, мы, значит, готовы были идти, мы встречались, мы общались, выстраивали отношения, даже предложили в хоккей поиграть. Да? Вот было интересное заявление сегодня, что Трамп может признать Крым, да, то есть мы налаживаем отношения, значит, с американцами, да, в этом, кстати, наверное, еще и заслуга там в экономических каких-то моментах Кирилла Дмитриева, да, это, кстати, я еще раз скажу, я вот шучу уже, да, что киевское лобби у нас есть, это вот, значит, Данил Бессонов, Кирилл Дмитриев, да, и еще ряд, значит, деятелей тоже, значит, из Киева. Вот, но у нас как бы выстраиваются отношения с американцами. На что Зеленский, наоборот, с ними идет, значит, ну, просто в конфронтацию жесткую, да, он высмеивает Трампа, он, значит, все инициативы Трампа пресекает, да, но при этом Украина большей части, кто-то говорит из экспертов на 90%, кто-то говорит на 20%, на 80%, кто-то на 3, на 70%. Зависит от помощи США. Да? И если США все-таки увидят, что ну, хутор и ну, болваны, короче, вот ну, чистой воды болваны, ведут себя как болваны. Кстати, Ермак уже потихоньку начинает дистанцироваться, да, он начал переодеваться в костюм, он понял, что он вот этими зелеными трико, значит, раздражает, да, и, значит, как Зеленский, он не хочет этого делать, и он, значит, уже переоделся в костюм, чтобы выглядеть более адекватным, да, возможно, поговаривать, что он и на переговорах более адекватный, да, вот, поэтому американцы тоже могут посмотреть, сказать, да, да, в принципе, посмотрите, ну, русские, что на них все там базарили, что они там, ну, типа, неадекватные, если наоборот, русские ведут себя, ну, максимально адекватно и в переговорном процессе, да, и соблюдают все вот там нормы приличия вот этих дипломатических переговоров, и так далее. И вот посмотрите, просто хутор, село, которое о себе что-то возобновило. Вот. Поэтому я считаю, что здесь в этом плане наши дипломаты делают все ну, правильно, все четко. Мы и показываем уважение к своим, значит, вот, партнерам, да, как говорит наш президент. Но тем не менее мы в переговорах от своих, скажем так, претензии к данной территории, к данному государству, мы от своих претензий не отказались. Поэтому, ну, максимум вежливости, да, мы ведем себя как настоящие джентльмены. Я даже написал, что плохо, что этого никто не оценит, да, мы воюем по-джентльменски, мы не несем не наносим никакие ковровые бомбардировки. Чтоб там кто с Украины не говорил, мы не наносим какие-то беспредельные удары. Да, бывают, и все уже сейчас об этом говорят, что, значит, награждение все-таки было военных, да, военных награждали в подвале, а, ну, так сложилось по трагической, значит, по трагической случайности, на этаже выше там были какие-то праздники, где отмечали, значит, гражданские люди, да, и когда нанесли удар, значит, под удар попали, значит, те люди, которые пришли на праздник, где были гражданские люди, но не попали по военным, якобы, да, вот такая у них история, значит, на Украине, да. Поэтому, да, случайности бывают, понятное дело, что, ну, никто, ни один военный, нормальный, вменяемый не будет наносить удары по гражданским специально. Во-первых, эти удары никого не красят, это раз. А во-вторых, ну, такой удар специально может сделать только больной человек. Поэтому это был удар случайный, хоть его сейчас они там и пытаются раскручивать в медийке. Мы все равно не воюем по беспределу. Мы стараемся поражать какие-то цели, да, Но вот, казалось бы, ну вот сейчас произошел трагический случай, да, очень много жертв гражданских, то есть это можно расценивать еще и как, что, ребята, если вы хотите, чтобы мы воевали по беспределу, да, по беспределу, вот могут быть вот такие последствия от наших ударов, да, вот, поэтому мы ведем себя по-человечески, я говорил, что мы ведем себя здесь как, значит, на рыцарском турнире, хоть и есть пословица, война это не рыцарский турнир, но вот мы как раз-таки ведем себя, значит, как на рыцарском турнире. Стараемся минимум гражданских жертв, значит, чтобы было, да. Вот, поэтому мы со всех сторон здесь показываем себя, наоборот, более вменяемыми, да. И для это делается именно для того, чтобы мы могли выстраивать, значит, выстраивать какие-то отношения с адекватными западными странами, да, в том числе вот мы видим сейчас, значит, новая администрация США, мы стараемся им помогать всячески, да, вот подыгрыванием подобным, вот, и, значит, а Украина, наоборот, сама себя изолирует своим, значит, вот этим вот истерично непонятным поведением, да, вот, ну, я думаю, что все видят, вот, повесточка все равно начала меняться, мы видим, что даже внутри Евросоюза, внутри НАТО существует раскол, вот, ну, плюс там накапливается тоже экономический кризис, да, американцы там по-своему там объявляют санкции и так далее, то есть, если американцы выходят из конфликта и говорят, разбирайтесь сами, мы больше не будем тратить деньги на помощь вот этим, значит, хутору, ну, понятное дело, что у нас сейчас все пойдет повеселее. По сути, мы 3 года воевали только потому, что американцы, значит, активно помогали, ну, хуторянам. И вооружением, значит, то вооружение, которое действительно, значит, современное, качественное, которое нас замедляло на многих участках фронта, да, начиная с артиллерии, разведданных, ну, все джавелины, которые нельзя списывать со счетов. То есть все это использовали, значит, хуторские, значит, хлопцы, и у нас, скажем так, шло все не так, как бы хотелось. Но если американцы действительно выйдут из поддержки Украины, то, значит, хутор сам будет просить о том, чтобы, значит, сам будет проситься, чтобы вы закончить побыстрее этот конфликт. Потому что адекватные люди на Украине, они уже сами говорят, что чем быстрее мы остановимся, тем будет лучше для нас, тем быстрее, значит, меньше будет жертв и так далее. Чем дольше мы будем все это продолжать, тем, соответственно, будет для нас хуже, территории будут потеряны и так далее. Поэтому то, что президент наш делает вот такие заявления, надо смотреть совсем все под другим углом. Я вот, кстати, ну, когда прочитал новость, я абсолютно это нормально воспринял. Почему? Потому что, ну, я пытаюсь проанализировать, для чего это делается, значит, что преследуется и так далее, да. Но люди, которые немножко в этом не разбираются, они сразу начинают, это вот как с договорничком, да, чуть что сразу, предатели, все предатели, Донбасс слили. На самом деле, значит, за 10 лет никто ничего не слил, плюс еще и активные боевые действия начались. Поэтому, если мы не смогли договориться с американцами вот сейчас закончить войну, значит, надо просто, чтобы все понимали, что мы от своих интересов не отказались. И если американцы сейчас выйдут из конфликта, из этого, да, они скажут, все, разбирайтесь сами, не будут помогать, то надо готовиться просто к тому, что, значит, скорее всего, мы будем добивать вот этих ребят, которые не хотят, значит, подписывать мирное соглашение на условиях России, на условиях, которые им, значит, предъявляет наш президент. Все, поэтому тут, ребята, понимаете, в чем дело, что многие там, вот, не существует 350 планов решения этого вопроса, их просто нет, всего их всего два, вот просто два варианта: либо будет перемирие вот на каких-то наших условиях, либо, значит, перемирие не будет и будет просто, значит, война до победы. Все, больше никаких планов не существует. То есть мы с вами свидетелями станем одного или, или второго решения. Все, это все произойдет, я думаю, что в ближайшие вот месяцы, да, либо, значит, ну, адекватные люди скажут, все, мы все поняли, давайте там садимся, подписываем бумажки, либо неадекватные, и, значит, придется их добивать. Почему? Потому что они не дадут нам другого, значит, другого шанса, да, только вот такое, значит, поэтому... Ну, все, наблюдаем и смотрим. А то, что, значит, американцы заявили, что могут признать Крым, да, ну, это хороший такой звоночек, что у нас есть какое-то взаимопонимание, да. Почему? Потому что за признанием Крыма может последовать признание Гренландии. Вот, ну все, на сегодня все, значит, читаем новости, значит, ждем Даню. Всем всего хорошего, хороших выходных, значит, хорошо отметить Пасху, значит, бойцам на фронте прийти в себя, значит, морально передохнуть, постараться отдохнуть, вот, и, значит, чтобы все у вас прошло хорошо, все, всем всего хорошего, до завтра.